Глава 1. С Эдиком они съехались через 2 месяца после того, как стали встречаться, и жили вместе вот уже 1,5 года. Правда, квартира была не его и не ее, а чужая, съемная. Но многие же так начинали. А со временем бы появилась и своя собственная, общая, на двоих. Света очень быстро поверила в стабильность и перспективность их отношений. Иногда такое вообще понимаешь прямо с первой встречи, чуть ли не с первого взгляда. Интуиция или какое-то еще не менее загадочное и необъяснимое с рациональной точки зрения чувство даже не подсказывает, а смело заявляет: «Это он, твой человек, твоя половинка, которую ты давно искала и ждала». Ты, как разумная и способная критически мыслить девушка, конечно, сомневаешься. Да не может быть. Слишком чудно и невероятно. Это же не сказка, а жизнь. Но глубоко в душе уже вполне соглашаешься и понимаешь. Да, да, да, так и есть. Или тебе просто не терпится согласиться, покончить с неопределенностью и метаниями, наконец-то стать удовлетворенной и счастливой. Это же так приятно. И ты старательно убеждаешь себя, что не ошиблась. А порой и правда не ошибаешься. Шансов 50/50. А Света всегда была разумной и рассудительной. И значит, в ее случае расклад куда более выигрышный. Познакомились они довольно банально. На работе. Света сидела в университетском отделе кадров. А Эдик, Эдуард Валентинович, преподавал. Он был немного постарше. Уже защитил диссертацию, уже получил должность доцента. К тому же внешне выглядел симпатичным и подтянуто спортивным. И даже немножко удивительно, что до сих пор оставался неженатым. Правда, тут находилось вполне убедительное и, главное, отлично тешащее самолюбие объяснение. Дело в том, что раньше, до Светы, ему просто не встретилась достойная и идеально подходящая девушка. Та, что предназначалась судьбой, потому и не сложилась. Потому он и не спешил, ждал. Зато теперь... Ну ладно, так и быть. Надо признать, Света тоже не совсем уж леди совершенства. Яркой и эффектной красоткой, при виде которой мужчины падают к ее ногам и сразу складываются штабелями, ее не назовешь. Возможно, ей даже не мешало бы немного похудеть. Реально немного. Но в целом она очень даже миловидная, плюс умная, рассудительная, выдержанная. Год работы в колл-центре крупного банка не прошел даром. Добрая, заботливая, хозяйственная. Поэтому неудивительно, что Эдик выбрал именно ее. Но ей с ним тоже определенно повезло. Наверное, даже больше, чем ему с ней. И Света даже раздумывать не стала, когда он предложил съехаться, сняв в складчину квартиру. И верила, да, верила, что предложение не просто жить вместе, а официально связать судьбы прозвучит обязательно, причем в ближайшее время. Ведь прошедшие 1,5 года доказали, что они действительно созданы друг для друга. Им хорошо и комфортно вдвоем. Совместная жизнь у них очень даже складывалась. Они, между прочим, еще ни разу не поссорились по-настоящему, чтобы долго обижаться, не разговаривать или даже сбежать, демонстративно хлопнув дверью. И Свету не особо напрягало, что у Эдика рабочий день, в отличие от нее, не ограничен точно по часам, типа от 9 до 17. То же заседание кафедры могло выйти далеко за эти рамки, да и учебные пары, не говоря уже про зачеты и пересдачи консультации. Те иногда назначались даже на вроде бы формально нерабочую субботу. У каждой профессии свои особенности, тем более ничто не мешало им, если очень понадобится, увидеться прямо на работе. Например, пообедать вместе, созвонившись, встретиться на нейтральной территории или же просто забежать друг к другу на несколько минут. С какой целью она отправилась к Эдику на кафедру в этот раз, Света толком не помнила. Без разницы. Наверняка из-за чего-то банального. Типа соскучилась, захотела увидеть, а может, вместе попить чай. Семестр почти уже закончился, И только вечно оставлявшие все на потом нерадивые студенты закрывали задолженности и сдавали зачеты. Поэтому вряд ли Эдик был слишком занят. А может, где-то глубоко в подсознании Света и сама уже подозревала и предчувствовала. Вот ее и повело заявиться без предупреждения и без особой причины. Так совпало, а совпадения, как известно, не случайные. И подобное просто не могло, точнее, не имело права длиться бесконечно. По закону вселенской справедливости она обязательно должна была узнать, чтобы больше не оставаться полной дурой. В преподавательской Эдика не обнаружилось. Зато ей подсказали, что сейчас он принимал зачет, и даже назвали номер аудитории. Сначала Света решила, что не станет мешать. Вернется в свой отдел кадров и лучше действительно позвонит попозже, чтобы опять не тащиться зря. Но потом вдруг решила, а почему бы не заглянуть, не вызвать якобы по делу. И студенты будут довольны, смогут подсмотреть. И Эдику не помешает прерваться хотя бы на 5 минут. И заглянула. Тем более из аудитории не доносилось ни звука, как будто все уже ушли и внутри было пусто. Надавив на ручку, Света аккуратно приоткрыла дверь. На самом деле, никого не увидев прямо впереди, перешагнула через порог. Обвела помещение взглядом, чтобы окончательно убедиться в абсолютном безлюдье, но убедилась в другом. Что ушли, оказывается, не все, что зачет еще продолжался. Правда, весьма своеобразно, не вербальным, а тактильным образом. Уж заперлись бы тогда, что ли, но они, видимо, даже не переживали, что их могут вот так вот застать. Эдик сидел на столе, а студентка курса, наверное, с третьего, стояла между его колен. Одной рукой обнимала его шею, другой перебирала волосы. А он по-хозяйски, уверенно и весьма увлеченно, оглаживал ее бедра и ягодицы. И только одно успокаивало. Это было не по принуждению. Не против воли несчастной девы, насильно зажатой у стены, а не только по обоюдному согласию, но еще и по обоюдному удовлетворению. Однако Свете от осознания подобного ничуть не полегчало. Они наверняка слышали, как щелкнул язычок замка. И как отворилась дверь, просто сориентировались не сразу. Девушка заметила Свету первой, потому что была повернута лицом к ней. Увидела, но совсем не испугалась и даже особо не удивилась. Ничуть не похоже на то, как обычно показывали в кино или описывали в книгах. Она не взвизгнула от неожиданности, не скривила капризно и пренебрежительно губы, не прожгла Свету наглым торжествующим взглядом победительницы, а просто уставилась с любопытством и доверительным шепотом поинтересовалась у Эдика. Хотя для нее, скорее, Эдуарда Валентиновича. «Это твоя жена?» До Светы даже не сразу дошел смысл услышанного. Ее словно оглушило, выкинуло из реальности. Кругом абсолютная тишина, в голове звон, мыслей и эмоций никаких. Она вообще не понимала, как реагировать и что делать. Стояла и тоже смотрела на очаровательную парочку. Не то чтобы не веря своим глазам, очень даже веря, а не в состоянии принять увиденное. Она никогда даже представить не могла Эдика в образе препода, тайком по укромным уголкам тискающего студенток. Это выглядело даже не испорченно и непристойно, а настолько примитивно, пошло и нечистоплотно, что вызывало не возмущение, неправедное негодование, а чувство брезгливости, которое обычно возникало, если вляпалось во что-то липкое и тошнотворное, неизвестного, но явно неприятного происхождения. Похоже, это была единственная эмоция, которая сейчас владела Светой. Именно потому, когда Эдик, оглянувшись, произнес ее имя, поспешно и бесцеремонно отодвинув от себя студентку, спрыгнул со стола и шагнул к ней, протягивая руку, словно пытаясь ухватить и удержать, Света невольно отпрянула. Не столько от того, что была зла и глубоко обижена, а от того, что боялась. Сейчас ее и правда стошнит. Она выскочила из аудитории и просто зашагала по коридору. Неважно куда, главное прочь, чтобы не только не видеть, но и не слышать по-прежнему упрямо настигающие и зовущие Света. Даже захотелось побежать, когда оно прозвучало чересчур близко. Но она только брезгливо дернула рукой, ощутив, как чужие пальцы все-таки ухватились за локоть. «Света! Ну, Свет! Ну, постой! Неужели дальше последует коронная для подобных ситуаций? Ты все не так поняла?» Хотя ей еще ни разу не выпадало выслушать подобную фразу вживую. На мгновение даже любопытно стало. В реальности действительно ее говорят? И какие потом предлагают объяснения? Увиденное слишком однозначно. Что там может быть не так? Но Света все же не стала вырываться. Повернулась к Эдику. В конце концов, если ему очень хочется сказать, пусть говорит. Возможно, тогда быстрее отстанет. Она ведь уходила вовсе не для того, чтобы он всю дорогу за ней бежал и упрашивал, а чтобы больше его не видеть. Но если для этого надо выслушать, пусть. Хотя его слова, какими бы они ни оказались, все равно ничего не изменят. Свет, ну ты же понимаешь. Обрадовавшись, что она остановилась, торопливо заговорил Эдик. Правда, с такими интонациями, с какими обычно читал лекции, будто бы и не особо оправдываясь, а поучая или разжевывая прописные истины и даже чуть негодуя. Эти молоденькие девицы, у них же никакого стыда, для них это в порядке вещей, они сами на шею вешаются. Ума Бог не дал, вот и используют тело. Ты же видела, как она одета? «Ну, Свет!» — добавил он в который раз и заглянул в глаза, немного заискивающе и одновременно с ожиданием поддержки. Наверное, считал, что она одна из тех, у которых всегда другая женщина виновата, а мужик просто слабая и наивная жертва, не справившаяся с природными инстинктами. Света едва сдержалась, чтобы не расхохотаться истерично, для чего пришлось стиснуть кулаки, безжалостно впиться в ладони ногтями. Покивала с нарочитым сочувствием, поджав губы, произнесла: «Да, и потому ты не смог ни прогнать, ни отказать, чтобы эту дурочку бесстыжую не расстроить». Эдик опешил, но только на мгновение. Затем выдал короткий смешок, тоже кивнул, скинув брови, выдал чуть ли не восхищенно. «Остроумно. Весьма». Видимо, решив, что его ставка сработала, и случившееся действительно можно прикрыть шуткой. Или что он там подумал, когда продолжил? «У тебя сногсшибательное чувство юмора. Этим ты меня и зацепила, помимо прочего». «А еще чем?» Заглянув ему в лицо, спросила Света, изо всех сил стараясь сохранить впечатление, что сейчас ей искренне на самом деле и на полном серьезе это интересно. И если Эдик окажется достаточно изобретательным, льстивым и красноречивым, про его мелкий грешок легко забудут.